В наемной квартире не хватало воздуха, и лежащий в горячке Пашкевич все вздыхался и звал попеременно то Анну, то покойного своего денщика. Иногда над ним склонялась сиделка. Полковник, с трудом приподнимая от подушки залитое потом лицо, шептал в бреду все свои проклятые вопросы. «Почему в доме Константина Эммануиловича никогда не видел Анну? В какой степени родства находится Константин Эммануилович и Иван Кузьмич? Почему никто не желает мне помочь?» И вдруг, очнувшись, он спросил, обращаясь к сиделке, «Откуда ты? Ты чья?» «Меня наняла Аглая Ивановна», — мягким голосом отзвалась сиделка. «Я ничья, своя, свободная, из мещан». Генрих упал на мокрую от пота подушку и в голос застонал. «Ты, миленькая, успокойся!» Ласковая рука сиделки скользила по его лбу. «Все хорошо будет, все устроится!» Столичная духота совершенно измучила Сергея Филипповича, устало пересекающего город. Впервые за последние месяцы он отправился в особняк на каменной набережной Фонтанки пешком и в такое позднее время. Живой запах навоза, горький запах свежеподжаренного кофе, свойственный Петербургу утром, выветривался совершенно к полудню. Днем в городе можно было задохнуться от сухой пыли, а ночью, когда пыль, поднятая колесами экипажа и тысячами спешащих ног, наконец опадала, в воздухе скапливалось и задерживалось что-то зловещее. Любовные отношения Сергея Филипповича с княгиней стали почти официальны, и утомительный ритуал ночных посещений был заменен на более легкий. Он просто приезжал вечером, играл в карты или сидел в курительной комнате, а потом, не дожидаясь момента, когда последние гости разойдутся, поднимался в библиотеку. Но на сей раз Наталья Андреевна потребовала возвращения к старому порядку. И, конечно, он покорно склонил голову и подчинился. Сергей Филиппович никак не предполагал, что ночной город так напугает его, испортит настроение, лишит сил, а виною капризу княгини стало, конечно, последнее собрание пятиугольника. Сергей Филиппович почти ненавидел тайное общество, куда прежде так стремился. Если Пашкевич переживал, что его больше не допускают на торжественные мистерии пятиугольника, то секретарь Бурса мечтал избавиться от этих собраний. По большей части он не понимал происходящего на четвертом этаже особняка, путался в интригах и уж давно, полагаясь исключительно на советы Натальи Андреевны, выполнял роль пассивной марионетки в ее руках. Нежелание посещать тайные сходки пятиугольника частично было вызвано еще и тем, что после долгого перерыва в особняке Бурсы появилась бывшая крепостная, а теперь вольная девица Трипольская. Секретарь ненавидел эту девушку. За прошедшие 3 недели Наталья Андреевна провела с Аглаей столько времени, что он, наверное, и к мужчине ревновал бы меньше, чем к этой неожиданно вспыхнувшей крепкой женской дружбе. Но и здесь он терпел. Он не умел не то что поссориться, он не умел даже и поспорить с княгиней. Двери распахнул не обычный лакей, а сам Вольф Иванович, преданный и во все посвященный слуга Натальи Андреевны. Секретарь с размаху больно щелкнул его по носу, только потом повернулся и сбросил плащ в руки слуги. «Прости, любезный, обознался», — сказал Сергей Филиппович, — «я не со зла». Он быстро прошел через гостиную, поднялся во 2-й этаж и сразу направился в комнату княгини. Только при свете свечи, пылающей подле постели, Сергей Филиппович разглядел на своих пальцах кровь. Наверное, кровь эта брызнула из носа камердинера. «Плохо, как в городе ночью», — жаловался секретарь, раздеваясь рядом с постелью. «Какой-то отвратительный повсюду запах, будто по погосту прошел». Княгиня, одетая в прозрачный голубоватый шелк, лежала на постели, как обычно, с книгой. Лицо Натальи Андреевны было излишне припухшим, короткие волосы лоснились влажно, грудь часто вздымалась. — Что с вами? — спросил секретарь, прикасаясь ладонью к коротко остриженной голове княгини. Наталья Андреевна отложила книгу и потянулась. В баньке соглашей парились. Она сладко улыбнулась, притягивая к себе послушного любовника. Ты не представляешь себе, Сережа, как мы далеки от народа. Только народ знает подлинное счастье. Ты не представляешь, какое облегчение от пара после этой духоты. Все-таки Аглая Ивановна еще недавно была крепостной девкой. Она показала мне тайную силу березового листа. Ты не представляешь себе, что такое, когда умелая рука бывшего раба хлещет тебя по спине раскаленным веником, а после парной голышом в ледяной пруд.